Мельком Сварог заметил, что любитель мальчиков в синем хомерике торопится к трапу, подталкивая кулаком в поясницу согнувшегося под тяжестью его сундука носильщика. А ведь плыл в Равену. Ну, видимо, решил не испытывать судьбу. Мара захлопнула за ними дверь каюты и осталась снаружи нести караул. Когда они остались одни, Брагерт ничуть не просветлел лицом. «Плохие новости, лорд Сварог». «Не особенно, но все-таки», — сообщил он, плюхаясь на мягкий диванчик. «Гаудин меня вчера забросил сюда, бродил как зверь по клетке в ожидании вашего прохода. Скверное донесение получили. На таможне в Равяне лежит розыскной лист на почтенного купца Торма и его юного племянника». «Кем выдан?» — спросил Сварог спокойно. «Полиции казначейства». Примечание. Термины «министр» и «министерство» относительно новые, в обиход введены лет 200 назад. Иные учреждения до сих пор именуются на старинный манер «казначейство Министерства финансов», «адмиралтейство военно-морское министерство» и другие. По неписанной, но твердой традиции, сановник, возглавляющий старое учреждение, стоит выше министра, даже если министр и превосходит его чином. — Понятно. То есть, я хотел сказать, совершенно непонятно. Еще бы. Если уточнить, что за полицией казначейства может скрываться кто угодно, от морской разведки до королевского кабинета, и наоборот, хватало примеров. Предписывается вас обоих немедленно задержать, основания не указаны, но в данном случае это и не обязательно. Полиция казначейства ищет купца. Самое обычное дело. Неуплата налогов, нарушение таможенных правил, мошенничество, ложное банкротство. Если подходить буквоедски, вы можете обжаловать это в столичной купеческой палате. Выдачу на вас розыскного листа, в котором не указаны вины, но самозванцу соваться в палату с такими жалобами как-то не с руки. — А как насчет совпадения? — спросил Сварог. — Исключено. Когда в таких вот случаях подбирают имена, тщательно проверяют, чтобы не случилось совпадение. Еще один Торма Трай, да еще с племянником, точно так же плывущий в Равену на снальдарском судне. Нет, не верю я в совпадение, — ухмыльнулся он. Собственно, все не так уж плохо. Описания внешности нет никакого, только имя, сословие и упоминание о безымянном племяннике. Можно сказать, ровно столько, сколько может узнать средний колдун, применив заклятие ключа. Если он видел вас в хрустальном шаре, именно так и получится. Облик ваш знает, фальшивые имена тоже, а вот глубже проникнуть не способен. Официально-то мы давно изъяли все хрустальные шары, а владевших должными заклятиями переловили, но разведке не пристало верить официальным сообщениям. «Колдуны вас часом где-нибудь по дороге не тревожили?» «Нет», — сказал Сварог. «Если только ваша методика не дает сбоев, никакого колдуна я ни разу поблизости не чувствовал, и Мара тоже». «А как насчет утечки?» И он многозначительно показал пальцем на потолок. «Исключено». Сварог сказал без выражения. «Если мне память не изменяет, в проникновение за облака людей князя тьмы тоже не верили сначала». «И все же», — твердо сказал Брагерт, — «ну что ж, как нам теперь быть? Либо отступать не пойдет, — сказал Сварог, — либо сменить одежду, статус, документы и плыть дальше, бодро притворяясь, будто ничего не произошло. Мы подумали и решили, что самый простой и оттого действенный выход для вас — стать самим собой. Графом Гэром...» Слегка удивился Сварог. «Ну что вы, бароном Готаром. Одним махом снимает все сложности». Брагерт расстегнул свой кошель, достал золотой дворянский пояс с массивной вычурной пряжкой. «Вот ваш компьютер». Гаудин решил-таки снабдить после этаких новостей, когда стало ясно, что задание ваше чуточку осложняется, и разрешил дать вам шаур. Сделали, какой вы просили. Он положил на диван ремни с кобурой, из которой выглядывала рукоятка небольшого черного пистолета. «Не оставляйте его, где попало. Как только окажется от вас далее, чем на 5 уардов, тут же рассыплется в прах, мирно и бесшумно. Если что, достаточно отбросить подальше, и никаких улик».